Ты протягиваешь руку. Вот она, твоя рука. За свидание, за разлуку, за мгновение, за века. Нас никто не пожалеет, а себя жалеть смешно. Звезды гаснут, день белеет сквозь закрытое окно. Распахни его пошире или шторы опусти. За свидание в этом мире или вечное прости. 1940-е годы.